покрова Пресвятой Богородицы, что в Красном селе. Красное село. На Красносельской улице. Построено с пределами святого Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи в 1701 году, а по обветшании перестроено в 1751 году и в том же году 25 августа освящена. В храме особо чтимая икона покрова Пресвятой Богородицы. Красное село основалось при великом князе Василии Иоанновиче и, несомненно, названо Красным по своей красоте. Тогда же был выкопан и огромный Красносельский пруд, существующий по настоящее время. К стыду красносельцев надо заметить, что они одни из первых предались первому самозванцу. Когда Петр Басманов, сговорившись с князем Голицыным и Салтыковым, объявил войскам, что Лжедмитрий есть истинный царь, то войска тотчас же провозгласили Лжедмитрия своим государем, и только немногие остались верными Федору Годунову. Пользуясь этим, нигде не встречая сопротивления, Лжедмитрий двинулся к Москве. Но он послал вперед гонцов с грамотой, в которой говорил, что он прирожденный царь московский, что народ присягал Борису беззаконно, но что он простит всех, кто поспешит признать его истинным царем. Гонцы самозванца, Плещеев и Пушкин, по прибытии в Москву остановились в Красном селе, где жили богатые купцы и ремесленники московские. Эти последние приняли гонцов с радостью и повели их в Москву. Царь Федор, узнав об этом, выслал против них стрельцов, но они не захотели действовать против безоружной толпы и ушли обратно. Плещеев и Пушкин вышли на лобное место и прочли собравшемуся народу грамоту Лжедмитрия. Дело самозванца было выиграно. 20 июня 1605 года Растрига въехал в Москву. Может быть, обстоятельства сложились бы совсем иначе, если бы красносельцы не приняли сторону самозванца. Красное село при Екатерине II вошло в черту города, сделавшись его окраиной, но оставшись при своем старом названии.